Меж тем схватка у ворот форта и на дамбе закипела с новой силой. Увидав, что люди капитана Финичи, павшего в воротах, как пристало воину, бегут, Дон Карлос Рома, который был мужчиной не потому, что штаны носил, сам схватил круглый щит и шпагу, остановил отступающих и дал отпор англичанам. Благо, проход был узкий, и разом прорваться через него можно было лишь поодиночке. Так мало-помалу восстановилось равновесие. Итальянцы же, перестроившись и придя в чувство, сплотились вокруг своего полковника и держались стойко. Надо сказать, что эта нация дерется не хуже прочих, если есть за что и если ее раззадорить. А потом начали сбрасывать англичан со стен, отбив, стало быть, их приступ. Но нам от этого было не легче. Не менее сотни англичан упрямо перли по склону. Знамя упало, туры от непрестанной пальбы меньше, чем с 20 шагов, стали уже не защитой, а помехой. «Порох кончается!» — крикнул я. И, видит бог, не соврал. Оставалось по 2-3 заряда на ружье. Курро Гаротте, матерясь, как последний галерник, скорчился за бруствером, прижимая к груди руку, раздробленную мушкетной пулей. Пабло Оливарес взял у него пули и стрелял, пока не вышли и они, и его собственные. Что касается остальных, то Хуан Куэста давно уже валялся мертвым, а теперь к нему присоединился и Антонио Санчес, старый солдат, родом из Тордесильеса. Мурсиец Фульхенсио Пуче вскинул руки к лицу, и между пальцами у него хлынула кровь так обильно, словно кабанчика прикололи. Остальные достреливали последние свои заряды. «Крышка, однако», — заметил Пабло Оливарес. Мы в нерешительности переглянулись, а крики англичан приближались с каждой минутой и звучали теперь совсем рядом на склоне. Меня лично повергли они в сильный страх и глубокое уныние. Времени не оставалось не то что на раздумье, а и на то, чтобы верую прочесть. Либо в рукопашную идти, либо тонуть в болоте. Кое-кто потянул из ножен шпаги. «Знамя», — сказала латристы. Одни взглянули на капитана с недоумением, другие, и первым оказался Копанс, поднялись и сгрудились вокруг него. «Дело, — говорит, — кивнул Мендьетта. — Со знаменем оно как-то веселей». Я понял его. «Лучше драться под знаменем, чем притаиться здесь за турами, как зайцы под кустом». Страх мой исчез, зато навалилась глубочайшая и какая-то застарелая усталость, и захотелось, чтобы все уже кончилось разом. Захотелось закрыть глаза и проспать до второго пришествия. Я полез за кинжалом и заметил, как дыбом встали волоски на руке. Рука дрожала. Дрожал, соответственно, и кинжал, так что я крепче стиснул его. Латристо заметил это, и на кратчайший миг в его светлых глазах мелькнула извиняющаяся улыбка. Потом он обнажил клинок, снял шляпу, стянул через голову портупею с апостолами и молча полез на бруствер. «Испания! Испания и Сантьяго!» — раздался чей-то крик. «Какой там к чертовой матери Сантьяго?» — процедил Гаротте, поднимаясь со шпагой в здоровенной руке. «Бей их, ребята!» Уж не знаю как, но мы выжили. О том, что происходило на склоне, ведущем к редуту Терхейдена, остались у меня смутные воспоминания. Помню, как появились мы над бруствером, и кое-кто торопливо крестился. А потом, наподобие своры бешеных псов, ринулись вниз по склону, вопя во всю мощь, размахивая клинками, в тот самый миг, когда англичане уже тянули руки к валявшемуся на земле знамени. Они оторопели при нашем появлении, ибо полагали, что оборона уже сломлена, и замерли на месте, не успев ухватить ясеневое древко. Я упал на знамя, обхватил его, готовый сдохнуть, но не выпустить этот кусок плотной материи, и вместе с ним покатился по откосу, прямо по трупам офицера из свиты Дона Педро и прапорщика Чекона и славного галисийца Ривеса и по англичанам, которых алатристы и остальные погнали по склону с таким свирепым напором, преимущество отчаявшихся в том, что они не жаждут спасения, что те дрогнули, попятились, оступаясь, натыкаясь друг на друга и падая. И вот уже кто-то из них первым показал спину. Прочие последовали его примеру. Алатриста и Копанс, и оба Оливареса, и Гаротта, и все, кто уцелел в этой минуте, были залиты вражьей кровью, ослепли от смертоубийства. И ей-богу не вру, англичане, все, сколько их было, ударились в бегство, а наши преследовали их, разя в спину, и такой вот плотной толпой все вместе достигли подножья, где лежало бездыханное тело Дона Педро. Это была сущая бойня, и весь склон был завален трупами англичан, по которым катился я, крепко вцепясь в знамя, и вопил, что есть мочи, будто хотел выплеснуть в этих воплях и отчаяние свое, и ярость, и отвагу того племени, которому принадлежали мужчина и женщина, зачавшие меня. Господь свидетель, мне пришлось побывать потом во многих боях и битвах, но такой резни я никогда больше не видел. Я и сейчас еще пускаю слезу, словно какой-нибудь щенок-несмышленыш, когда вспоминаю это. Когда вижу, как я, всего-то навсего 15-летний паренек, вцепясь в дурацкую сине-белую тряпку, несусь с дикими криками по окровавленному склону редута Терхейдена в тот день, когда капитан Алатриста отправился искать себе славной смерти, а я последовал за ним и товарищи его тоже. Потому что совестно было отпускать его одного.